Глава 24. Алена. Вот так и накрылась вечеринка-сюрприз. А я, между прочим, долго к ней готовился. Заказал все, что ты любишь. И друзей всех пригласил. Черт, да я твое любимое кафе на вечер снял. Но папа решил тебя опередить. Давлюсь улыбкой. Это правда смешно. Ваня сейчас такой милый, как зайка. Расстраивается, что не получилось организовать праздник на мое 18-летие. Он меня недолюбливает, уверяю тебя. «Да ладно! Тебя? Мой папа?» «Точно говорю. И как-то узнал про мои планы». Перевожу взгляд на окно. На улице уже темно, снег падает. Должно быть, снаружи холодно, а нам тут уютно и тепло. Хорошо, что Ваня остался. «Ты даже торт заказал?» «Ага, с розочками из безе». «А какая была начинка?» «Клубника со сливками». «Ммм, звучит очень эротично». Осекаюсь. Тут же перевожу взгляд снова на окно. Залипаю на кружащихся снежинках и сильно прикусываю язык в прямом смысле этого слова. Кто же меня за него тянул-то? Да. Грустно хмыкает, не переставая смотреть на меня. Эротично. Но ты знаешь, возможно, все еще впереди. Наши колени иногда соприкасаются под столом, а ладонь постоянно оказывается в плену его горячей руки. Только я убираю свою, стоит разряду тока проскочить по подушечкам пальцев. Мы вроде и смотрим друг на друга, взглядами пересекаемся, как школьники на свидании. Но не исчезает состояние какой-то неправильности происходящего, словно что-то мешает. А что, понять не могу. «Спасибо, что поддержал», — говорю между делом. От его светлых глаз, которые наполнены ярким сожалением, не знаю, куда скрыться. И за воспоминания тоже спасибо. Было классно все вспомнить. «Обращайся, мы же вроде как друзья». Коротко улыбаюсь. Недосказанность сжимает все органы внутри, ворует воздух. Краснею за считанные секунды. «Слушай, а Костя, он был приглашен на ту вечеринку, ну, которая не состоялась?» Радов откидывается на мягкую спинку. Жутко недовольным становится. Будто я сморозила несусветную чушь. А мне и правда важен ответ. «Опять Костя». Тяжело ему быть моим другом, когда хочешь большее. И как бы пожалеть надо, сказать что-то ободряющее. А меня словно фитиль подожгли. Потому что какого фига? Я просто спросила. Нет, его не должно было быть. Почему? Отказался. Понимаю, что это было около 8 месяцев назад. Мы тогда и не здоровались при редких встречах. Зачем думать о прошлом? Но злит. Как же меня это злит? Что произошло между вами после клуба? Я не слепой. Видел все, Ален. Жаркая волна облизывает мои ступни, следует вверх по телу, пока не доходит до макушки. Сердце пылает в этом паровом облаке, а нежная кожа сморщивается, когда мозг подбрасывает воспоминания последних дней. Не хочу снова это ощущать, не хочу раздумывать, почему Костя именно так поступил. Жаль, нельзя вырезать фрагменты памяти. А еще чувства к человеку. Вот бы можно было бы их испепелить, а пепел развеять по ветру. «Кто это?» — спрашиваю Ваню. На меня пристально смотрит какая-то девушка, которая засела за столик в противоположном углу. Смотрит так, что вся жидкость испаряется из тела от одного ее взгляда. Девчонка красивая, брюнетка, а не пепельная блондинка. Но вот ее странного цвета глаза посылают гневные огненные шары, хоть под стол прячься, защищаясь от их ударов. Ауч! Обьет она метко. Блять. Растягивая матерное слово и закатывая глаза, говорит Ваня. Любопытство зажигается внутри, как новенькая лампочка. Уже и огненные шары не страшны. Вань, кто она? Никто. Коротко отвечает, но то и дело поворачивает голову, чтобы направить в ее сторону не менее опасный взгляд. Но она смотрит так, словно что-то хочет от меня. Убить? Не говори глупости. Она тебе ничего не сделает. Но может. Чувствую. Так скажешь, кто она? Одна ненормальная. Вот и весь его ответ. Еще раз окидываю ее взглядом. Она не кажется мне ненормальной, скорее обиженной и чуточку влюбленной. Девушка то и дело подрывается встать, но одергивает себя и постоянно прочесывает зубами нижнюю губу. Думаю, сказать что-то хочет. И что ее останавливает? Я? Проверяю время на телефоне и понимаю, что сижу в этом кафе уже достаточно. Целых 3 корзиночки съела. Торопишься? Ваня следит за каждым моим движением. Сам суетиться начинает, чем нервирует меня. Чувствую себя обязанной, что столько времени мне уделил. Его, может, котята там заждались. А тут я в расстроенных чувствах. Мне пора. Завтра семинар у Пепеляева, а я пропустила сегодняшнюю лекцию. Ты с ним так не поступай. Этот черт помнит всех. Любит, когда студенты посещают все его лекции. Противный, в общем, тип. Я все знаю. Зачем тогда пропустила? Перевожу дыхание. Сложно сформулировать происходящее на сегодняшний день. На меня то и дело набрасывается новое чувство, о существовании которого я раньше и не подозревала. А тут какой-то там Пепеляев. Да у меня жизнь, может, раскалывается, как тонкий лед, а он со своим налоговым правом. Так вышло. Надеваю куртку, шапку, даже шарф завязываю. Из сумки достаю губку для обуви, протираю мысы кожаных кроссовок. Тяну время и украдкой изучаю брюнетку, как и она меня. Подойти спросить, в чем дело? Я пока такси тебе вызову. А ты не на машине? Ваня жмется. Вижу, что придумывает ответ, но почему правду не сказать? Уф, как же тяжело. На машине, но есть дела. Веду плечами. Мне же нет до этого никакого дела. Или есть. Во мне борется любопытство и чувство собственника. Я как бы с Ваней с 5 лет знакома. И вдруг у него от меня появились секреты. Мои он клещами выковыривает или хитростью вытягивает. Какие? Поговорить кое с кем надо. Тихо отвечает. Успокоил меня тот ответ? Ничуть. Мы выходим из кафе, и через пару минут перед нами останавливается такси бизнес-класса. Типа, не отвезу сам, тогда ставят по высшему разряду? С нотками сарказма спрашиваю. Сзади звонит приглушенно колокольчик. Брюнетка вышла за нами и останавливается на лестнице. Нет, она все-таки странная. Подойти к нам не спешит, но и не уходит. В самом деле, что ей надо? Снова осматриваю девушку с ног до головы и сажусь в машину. Мне и так есть чем заняться. Зачем мне о какой-то брюнетке думать и ее поведении? Откидываюсь на подголовник, прикрываю глаза. Усталость берет свое. После улицы, сев в прогретый салон, разморила. Еще корзиночки эти сладкие. Мысли сменяют одна другую, все разные. От налогового права до Исаева. Много вопросов, ни одного ответа. Внутри тоска мучает, потому что я соскучилась по Костику. Это странно, ведь никогда не знала, что значит скучать. С Ваней мы редко расставались даже на 2 дня, а если это и происходило, я не помню. Не было такого чувства, которое сейчас в моем теле и не дает ровно дышать. Дома оказываюсь спустя час, попала в пробку. Медленно открываю дверь, вызываю лифт, ищу ключи. В квартире тишина. На кухне включаю свет и ставлю чайник. Я хоть и выпила 2 чашки капучино, но вечерний чай — традиция. Пока ополаскиваюсь под душем, мою голову и вообще привожу себя в порядок, чай уже заварился. Можно спокойно включать фильм и посмотреть, как очередной плохой парень влюбится в простушку-ботаншу. Та сделает из него нормального человека, а он научит ее правильно целоваться. Звонок в дверь оседает металлической пылью на моих нервах. Все тело вздрагивает от неожиданности и громкости. Время позднее, гостей не жду. Сразу вспоминаю слова папы о внезапных визитах. Ну, конечно, это он. Кто же еще? Все равно крадусь на цыпочках к двери и смотрю в глазок. Сухость в горле моментально лишает возможности даже всхлипнуть. Мне нестерпимо хочется сделать глоток воды. Кожа на спине вновь влажная, словно я только что вылезла из ванны, не успев и полотенцем промокнуть. Сердце стучит и стучит, отражаясь эхом во всем теле, в ушах, в легких, даже в коленях. Щелк. Открываю замок. Смущаюсь. Я перед ним в домашней одежде, с мокрыми волосами, без грамма косметики на лице. Цвет моих щек сравним с цветом флага Советского Союза, а улыбка слегка нервная, уголки губ дрожат. «Привет». Языком касаюсь верхних зубов, провожу по ним ровную линию. Стреляю в Костю глазами, не знаю, куда себя деть и как вообще правильно стоять. «Привет. Я тебя с новосельем не поздравлял. Вот». Из-за спины достает бутылку шампанского. Короткий смешок вырывается из груди. Внезапно. Смущаюсь еще сильнее. Что творится? Ненавижу шампанское. Резко придаю своему тону серьезные оттенки. Наши взгляды пляшут. Мы уже почти пьяные. А мне казалось, оно тебе нравится. Я войду,